Часть четвертая. Если вы хотите увидеть подлинную английскую глубинку, настолько английскую, что в это даже трудно поверить, тогда отправляйтесь на север от Йорка, к болотистым пустошам Пиккеринга. Отсюда уже рукой подать до аббатства Риво. По дороге я сделал остановку в Керкдейле и был вознагражден необычным зрелищем. Здесь, в квадратной башне старой саксонской церкви, поселился рой диких пчел. Мерное, деловитое жужжание оживило серые камни собора святого Григория и наполнило их энергией. Это же гудение задавало ключевую ноту в тихой, дремотной атмосфере всего городка. Огромные тисовые деревья отбрасывают глубокие синие тени. Очаровательный церковный дворик ничуть не уступал тому, что я когда-то видел в Соммерсетском Коршеме, неподалеку от Бата. Здесь до сих пор сохранились солнечные часы саксонских времен. Надпись на них гласит, что церковь была перестроена в эпоху Эдуарда Исповедника. В этой части мира живут прелестные девушки с румяными лицами, льняными волосами. Проезжая по дороге, вы видите, как они стоят по колено в траве и собирают в передники желтые лютики. По полю медленно движутся плуги, оставляя за собой ровную коричневую борозду. Следом за ними лениво летят вороны, оглашая окрестности хриплым карканьем. Дойдя до края пашни, смирные рабочие лошади останавливаются на несколько минут, чтобы ухватить молодые побеги боярышника, а затем разворачиваются по широкой дуге и тянут новую борозду. Леса и кустарник оглашаются несмолкаемым птичьим пением. По канавам щедро рассыпаны желтые головки первоцвета. По обочинам бродят флегматичные овцы, рядом с ними пасутся короткохвостые ягнята. Эти создания набрались уже достаточно опыта, чтобы не бросаться в испуге от каждого прохожего и не жаться к своим матерям, подобно застенчивым детям. Я заехал в городок Хелмсли и на главной рыночной площади увидел глашатая с колокольчиком. И хотя его никто не слышал, кроме статуи лорда Февершема. Глашатый продолжал кричать о том, что сегодня после обеда на лугу состоится матч по крикету. Я словно заглянул в Англию столетней давности. Маленькие домики из серого камня выглядели исключительно достойно. Весь городок раскинулся так привольно, будто пространство как таковое абсолютно не важно. И жизнь он воспринимает с таким спокойствием, словно время для него тоже ничего не значит. За околицей протекает шумный ручеек. Иногда на берегу появляются женщины с ведрами, а порой в ручей заходят коровы. Они тоже очень умные с виду. И, судя по всему, приходят сюда не воды напиться, а поразмыслить над вечными проблемами. Узкий переулок выводит вас за пределы Хелмсли, в направлении Риво. Добравшись до вершины холма, я отыскал домик, стоявший в самом центре березовой рощи. Я позвонил у ворот, уплатил положенный шиллинг и в результате был допущен к величайшему зрелищу во всей Англии. Передо мной простиралась аккуратно подстриженная лужайка. От обилия маргариток она казалась молочно-белой, а на дальнем конце ее громоздились развалины аббатства Риво. Это происходило в 1758 году, когда английские джентльмены не только развлекались псовой охотой, но и почитывали на досуге Вергилия. А на заседаниях парламента свободно цитировали Феокрита. К этой славной плеяде относился и сэр Томас Данком, богатый помещик из северного Йоркшира. Пока его супруга на манер пасторальной пастушки томно почивала в тенистой беседке, сэр Томас загорелся мечтой возвести на своих землях небольшой греческий храм. В качестве места для строительства он избрал один из холмов по соседству с аббатством Риво. И поныне можно лицезреть классические колонны этого храма, который горделиво высится на заросшем маргаритками холме. Ах, что это было за время! Его по праву можно назвать счастливой эпохой для нашей мелкопоместной аристократии. Никогда еще, ни до того, ни после, английские сельские джентльмены не жили столь полной жизнью. По окончании строительства сэр Томас пригласил итальянского живописца по имени Берничи, дабы тот расписал потолок готового павильона. От него требовалось создать фрески в духе Авроры Гвидо, известного произведения, украшавшего палаццо Распильози в Риме. Работа эта снискала итальянцу вековую славу, и до сих пор имя Берничи поминают во всех сельских трактирах, до самого Йорка. Рассказывают, будто он 3 года, а кое-кто утверждает, что и все 7, проезжал на спине, малюя пышнотелых богинь. Непонятно, правда, с чем связана такая медлительность, то ли сэр Томас слишком хорошо оплачивал услуги приглашенного мастера, то ли Берничи оказался не слишком трудолюбивым живописцем и до последнего момента откладывал исполнение заказа. В любом случае, храм был выстроен и расписан. И ныне он возвышается над болотистыми пустошами северного Йоркшира, памятником великолепному 18-му столетию. Прямо от его ступеней начинается насыпная дорога, достаточно широкая, чтобы по ней могли проехать 4 повозки в ряд. Эта зеленая полоса, засеянная гладким, ухоженным дерном, тянется почти на милю, извиваясь по гребню холма. Внизу же, в чашеобразной долине, лежат серебристо-серые развалины Риво. Вокруг бывшего аббатства громоздятся йоркширские холмы, испещренные узкими белыми тропинками. В небе проплывают облака, и тени их неслышно скользят по долине. Над руинами гуляют ветры, приносящие с собой запах далеких полей и чего-то свежего, соленого, намекающего на близость моря. Местные жители ухаживают за долиной. Они также коротко подстригают траву, как делал это старый сэр Томас, которому пришла в голову фантазия воссоздать идиллический пейзаж с маленьким греческим храмом в центре. Трудно подобрать слова, чтобы описать аббатство Риво. Я бы сказал, что оно не уступает по красоте Фаунтинс и одновременно лишено меланхоличности, присущей Жерву. Густой ковер из маргариток устилают пол в нефе, с успехом заменяя утраченное мозаичное покрытие. На разрушенных хорах воркуют дикие голуби, справляя свою вечернюю службу. Длинные тени протянулись через все трансепты. Чудесная картина. Волшебная мечта. Если среди моих соотечественников и есть люди, недовольные Министерством общественных работ, Его Величество, то им было бы весьма полезно побывать в Риво. Несколько лет назад руины аббатства перешли на попечение этой организации, и ныне Риво наслаждается такой заботой, какой не знал со времен печально знаменитого разрушения монастырей. Сегодня аббатство является объектом научного изучения. Раскопки ведут квалифицированные археологи, и каждый камень, каждый извлеченный из-под земли осколок находит свое место в специально организованном музее. Полагаю, в нашей стране немало исторических памятников, которые терпеливо ждут и мечтают о таких же умелых и заботливых руках.